внимания. «Извини, что вот так на тебя свалился», — сказал я, доживав. «Просто внезапно обнаружилось, что я очень беспокоюсь. Уснуть не могу, на стенку лезу. Давненько так не было. Причем не столько за себя, сколько, как ты выразился, за место действия. В смысле, что в Ехо случится какая-то фигня, и мы ее не предотвратим. Хотя, по идее, могли бы». «Плохо, что беспокоишься», — проворчал Джуфин. «Но если бы не беспокоился, было бы гораздо хуже. Тогда начал бы беспокоиться я, что тебя подменили». «Темная сторона», — напомнил я. «Что ты там узнал?» «Действительно ничего интересного, кроме того, что вот прямо сейчас в Ехо все более чем благополучно. Я воспользовался поводом, обошел весь город, а не только те кварталы, где мы с тобой бродили. Духоподъемная вышла экскурсия. И очень оптимистическая. Судя по настроению темной стороны, Ехо переживает сейчас свой расцвет и не собирается останавливаться на достигнутом». «То есть можно не беспокоиться?» — обрадовался я. «Ну, как тебе сказать, беспокоиться, конечно, не следует, но только потому, что беспокойство — состояние, не способствующее эффективности. А если ты хочешь услышать от меня, будто в этом городе никогда больше не случится ничего такого, что нам с тобой не понравится, вынужден тебя разочаровать. Случится по-прежнему может абсолютно все, что угодно. В этом смысле ничего не изменилось». «Но ты же сам говоришь...» «Я говорю, что мне стало известно о намерении Ехо оставаться городом, в котором хорошо живется людям, простым и не очень. То есть всем подряд. Но, видишь ли, подобное намерение было у этого города и незадолго до начала смутных времен. А толку-то? Город — серьезный игрок, но кроме него существуют и другие. Не следует недооценивать человеческую волю, особенно когда это воля могущественного колдуна». «Ты имеешь в виду, что в любой момент может прийти какой-нибудь мятежный магистр и все испортить?» «Именно», — подтвердил Джуфин. «Может, кто угодно, в любой момент». Мы умолкли. Не потому, что разговор был закончен, и даже не потому, что нам требовалось время, чтобы обдумать сказанное. Просто мы оба одновременно, как следует, распробовали Кимпин многослойный омлет и сразу осознали, что все остальное — не заслуживающее внимания суета. «Слушай», — наконец спросил я, — «а неужели нельзя просто узнать будущее? Я думал, на темной стороне вообще все можно». «Скажем так, очень многое», — согласился Джуфин. «Но, во-первых, многое не означает все, а во-вторых, у каждого свои отношения с темной стороной и свой набор возможностей. Если бы я наловчился пользоваться темной стороной как оракулом, у нас была бы совсем другая жизнь, очень спокойная и предсказуемая. Представляешь, скольких ошибок можно было бы избежать. Уж я бы не поленился ходить туда каждое утро, спрашивать, делать выводы и принимать необходимые меры». «Ты бы от скуки умер», — улыбнулся я. «Ну, какое-то время все-таки продержался бы. Я крепкий. Кстати, знаешь, наверное, именно поэтому темная сторона никогда не открывает мне будущее. Ей-то известно, что на самом деле я этого не хочу. Просто считаю полезным для своей текущей работы. Но это, как мы понимаем, совсем не то».